Такт пятый. Желтая пресса. Над Африкой садилось солнце, но в отеле рок-группе «Трио для глухих» не до постелей. Обманутая хунта обсуждала, куда их руководство улетало. «Быть может, он посрать внезапно захотел, поэтому так резко улетел», — предположил наивный Вася Трубачев. «Пищеварение у Маркса будь здоров», — отвергла Зинка Васина догадки. «Такое впечатление, ребятки, что вот уже в который раз Карл Маркс наебывает нас». «Зинулечка, не может быть! Маркс Феоктистович, мне даже говорить не хочется об этом! Что ты, девочка? Он чистый, как роса!» Собакин-Кошкин мелочью в Зинуле Африканской запустил. «Чтоб Карл Маркс! А ты забыл?» Зинуля разошлась. «Ты видел его тапки из кожи обезьян? А тряпки? Ручная вышивка, ажурные трусы!» Мужчины вмиг потупили носы. «Пиздит! Он все пиздит!» — визжала Зина. «Халтурит Маркс без нас! На днях эта скотина вдоль улицы одна толкала тачку, а в тачке денег иностранных пачки! Я видела!» «Вот это да!» — все возмутились. «Маркс пизда! Еще какая!» — возмущенной танцовщице слов не хватало, чтобы материться. «И что ты предлагаешь?» «Есть идея! Давайте упечем в тюрьму злодея. Мы обнародуем, как Марксик нам признался по пьяни, что всю жизнь он увлекался растлением наивных малышей». «Ох, блять, и выдадут ему на зоне пиздюлей! Отменных, полноценных, охуенных!» Три мужика воспряли духом и мгновенно взлетели в воздух три руки. «Мы за!» — раздухарилась Зиночка Коза. «Мы напиздим, что каждый вечер на чердак Карл Маркс по малышу хуяк! Наврем, что наш продюсер педофил, что, мол, он сам нам о своих пристрастиях говорил. Не просто так придумал Марксик это шоу». Собакин-Кошкин: «Что? Мне и без Маркса нихуево». Но Зина грозно брови сдвинула. «Понятно? Поплатится за все наш гений необъятный. Есть у меня любовник, журналист в газете «Модный анонист». Строчит статейки Коленька умело, он отчехвостит Маркса, не охуй делать». Тут негр вошел. «Заправлен самолет». «Как? Уже утро? Ёбаный ты в рот». Рок-группа стала резко собираться на родину. «Не будем целоваться», — сказала Зинка негру. «Не скучай, расти хорошим мальчиком, прощай». Слоны умыты были и причесаны. Хозяева украсили их косами и бантиками. Группа уезжала, вся Африка кумиров провожала. Маркс ехал с охуенным рюкзаком. Продал рубин, купил утюг с ковром, микроволновку, корм для попугая. Зинуля как приехала босая, так и уехала. Все остальные тоже на бизнесменов были не похожи. И вот Москва. Идут, шагают по столице унылые, измученные лица. У Маркса только самовар-ебальник блестит, сияет. Наебал начальник всю группу с камнем драгоценным. Приподнялся. Не ведал Карл, что на статью нарвался. Газету Зина посетила в тот же день. Сказала журналисту: «Поебень творится в нашем коллективе, Коля. Продюсер наш гуляет зря на воле. Он принуждает малышей к интимной близости». «Да что ты говоришь? Налей», — поднес стакан невозмутимый журналист. «Моя газета «Модный анонист» опубликует про него разгромную статью. О, Зина, Зина, я тебя люблю». И Коля, ёбнув Зинкой налитый стакан, направил подтанцовку на диван. За публикацию Зинуля расплатилась, накрасилась и быстро удалилась.